Глава вторая. На следующее утро, в 10 часов, Нора и Магдалин в одиночестве стояли в холле дома Ком Рейвен, наблюдая за тем, как экипаж с их родителями отправляется к лондонскому поезду. Вплоть до последней минуты обе сестры тщетно надеялись получить от отца или матери хоть какое-то объяснение таинственных семейных дел, вскользь упомянутых накануне миссис Ванстоун. Но даже в ажиотаже перед отправлением, столь непривычном для безмятежного семейства, решимость мистера и миссис Ванстоун держать рот на замке была непреклонной. Они нежно попрощались с девушками, горячо обняли их и уехали, унося тайну с собой. Когда смолк вдали шум экипажа, а сам он скрылся за поворотом дороги, сестры переглянулись. Каждая по-своему переживала волнение и недоумение, ведь они впервые не понимали, что делают их родители и почему. Самообладание Норы побуждало ее замкнуться в молчании. Она села прямо в холле и хмуро уставилась вдаль сквозь открытую парадную дверь. Темперамент Магдалин не позволял ей ограничиться столь скупыми средствами выражения. «Не знаю, что все это означает, но, полагаю, нас обеих бессовестно водят за нос», — безапелляционно заявила она, плюхнувшись на стул рядом с сестрой, и тоже посмотрела сквозь дверь на открывавшийся перед ней участок подъездной дороги. В холл из гостиной вышла мисс Гард, быстро оценила ситуацию. Здравый смысл подсказал ей, что следует вмешаться и занять девушек чем угодно. «Послушайте, если мы трое собираемся благополучно провести предстоящие дни в одиночестве, необходимо придерживаться заведенных в доме правил. Именно так поступают все разумные люди. Надо смириться с обстоятельствами, и я намерена подать вам пример. Я только что распорядилась приготовить нам отличный обед». Его подадут в обычное время. Затем я планирую достать аптечку и заняться лечением кухарки. Ее дурное самочувствие — явное свидетельство несварения желудка. Тем временем вы, Нора, дорогая, займетесь по традиции в библиотеке своими книгами, а вы, Магдалин, прекратите завязывать в 1000 узлов свой платок и дадите другой труд пальцам, вернувшись к пианино. Обедаем в 1 час дня, потом гуляем с собаками. Глядите веселей. Идем, оставьте свою мрачность. Закончив увещевание, мисс Гард припроводила Нору в библиотеку, отправила Магдалин в гостиную, где стояла фортепиано, и твердым шагом пошла за аптечкой. Решительная и вместе с тем непринужденно шутливая манера позволяла ей легко управляться с подросшими дочерьми мистера Ванстоуна, несмотря на то, что обязанности гувернантки давно завершились. Нора уже много лет переросла период воспитания и обучения, да и Магдалин успела завершить свое образование. Однако мисс Гард слишком давно жила в доме, к ней все привыкли и привязались, так что никому и в голову не приходило распрощаться с ней. Она пару раз выражала готовность покинуть семью, которая в ней более не нуждалась, но встретила искренний протест, так что предпочла не настаивать, упоминая грядущий отъезд разве что в шутку. Она взялась за управление домашними делами, проявив здравый смысл и твердый характер. Стала компаньонкой и собеседницей Норы, наставницей Магдалин в музыкальных занятиях, находя возможность быть приятной и полезной всей семье. К середине дня погода наладилась. В 1:30 выглянуло солнце, и дамы вышли на прогулку с собаками. Они пересекли ручей, спустились по каменистой тропе между холмами и повернули налево, чтобы вернуться домой другой дорогой через деревню Ком Рейвен. Когда показались вдали первые коттеджи, им встретился путник, пристально посмотревший на Магдалин, а затем на Нору. Это был невысокий, одетый в черное джентльмен, совершенно незнакомый и непримечательный, так что дамы продолжили свой путь, мгновенно забыв о встречном. Уже выходя из деревни на дорогу, которая прямиком вела к дому, Магдалин удивила мисс Гард, заявив, что тот человек в черном обернулся, миновав их, а теперь следует за ними. «Ему явно приглянулась Нора», — поддразнила сестру Магдалин, — «так что я совершенно ни при чем». Дамы были уже рядом с домом, так что преследование их не особенно смутило. Все же мисс Гард в воротах оглянулась и действительно увидела, что незнакомец явно прибавил шагу и, вероятно, хочет завязать разговор, а потому она отослала девушек домой с собаками, а сама остановилась в воротах, чтобы понять, что происходит. Приблизившись, незнакомец учтиво поклонился, снимая шляпу. Мисс Гард решила, что это священник, оказавшийся в затруднительном положении. Шляпа его была с высокой тульей и креповой лентой, лицо бледное и длинное, изрытое пятнами давней ветрянки, а глаза оказались разного цвета, один желтовато-зеленый, а другой карий. Впрочем, взгляд незнакомца выдавал ум и живость. Седые волосы тщательно зачесаны на висках, щеки гладко выбриты, нос прямой и короткий, а губы тонкие и чуть кривившиеся в полуулыбке или усмешке. Белый галстук накрахмален, высокий ворот жестко стоит, плотно облегая шею и буквально подпирая подбородок. Невысокая фигура облачена во все черное, сюртук застегнут на все пуговицы, сдержанно приоткрываясь только выше уровня груди. На руках черные перчатки. Мисс Гард заметила, что на пальцах они были аккуратно заштопаны, а одежда явно поношена. Зонт в кожаном чехле, который, судя по состоянию, регулярно смазывали маслом, незнакомец использовал вместо трости. На вид мужчине было лет 50 или больше, но походка оставалась пружинистой и молодой. Когда он заговорил, голос оказался низким и глубоким, а манера говорить свидетельствовала об образовании и хорошем воспитании. — Полагаю, это резиденция мистера Ванстоуна? — спросил он, обводя дом и прилегающий участок широким жестом. — Я имею честь обращаться к члену его семьи? — Да, — коротко ответила мисс Гард. — Я гувернантка семьи Ванстоун. — А те две леди, которых вы соображали, без сомнения, дочери мистера Ванстоуна, — продолжал он, — старшая, темноволосая, чрезвычайно похожа на свою прекрасную мать. — А младшая леди, надо полагать, вы знакомы с миссис Ванстоун, — прервала его мисс Гард, подумавшая, что незнакомец разговаривает слишком вольно. Он поклонился еще раз и продолжил, как ни в чем не бывало. Младшая леди похожа на отца, можно предполагать. Уверяю вас, у нее удивительное лицо. При всем моем дружеском расположении к семье, я бы даже сказал, замечательное лицо. Обаятельное, выразительное, запоминающееся. Совсем не похоже ни на сестру, ни на мать. Без сомнения, копия отца. Мисс Гард вновь попыталась прервать поток слов незнакомца. Она сделала вывод, что он никогда не видел мистера Ванстоуна, иначе не высказал бы идею о сходстве с ним младшей дочери. Но насколько хорошо он знаком с миссис Ванстоун? Кто он? Что ему нужно? Вероятно, вы давний друг семьи, поскольку за последние годы я вас ни разу не встречала, — сказала мисс Гард. — Что привело вас сюда? «Вы хотели нанести визит миссис Ванстоун?» «Я был бы счастлив видеть ее», — уклончиво ответил незнакомец. «Как она поживает?» Как обычно, вежливость мисс Гард стремительно иссякала. «Она дома?» «Нет». «Как скоро вернется?» «Они с мистером Ванстоуном уехали в Лондон». Длинное лицо незнакомца еще больше вытянулось. Карий глаз скосился, а зеленый последовал за ним после краткой паузы. Мужчина явно был в затруднении. — И как скоро миссис Ванстоун вернется домой? — спросил он после паузы. — Недели через три. Полагаю, вы задали уже достаточно вопросов, но не сочли нужным даже представиться. Если у вас есть поручение для миссис Ванстоун, я напишу ей с вечерней почтой. Тысяча благодарностей. Позвольте мне воспользоваться вашей любезностью. Он совершенно проигнорировал почти раздраженный тон мисс Гард, так, словно услышал только само предложение. Быстро подхватив зонт под мышку, он извлек из кармана старомодную потрепанную записную книжку. В нее был вложен карандаш и карточка. Незнакомец на мгновение заколебался, а потом что-то быстро написал на карточке и протянул ее мисс Гард. «Буду глубоко обязан вам за честь вложить эту карточку в ваше письмо», — сказал он. «Не стану беспокоить дополнительным посланием. Мое имя вполне ясно скажет миссис Ванстоун о моем небольшом семейном деле и освежит ее память. Еще раз благодарю вас. Сегодня день приятных сюрпризов. Я нахожу сельскую местность здесь весьма приятной. Я видел двух очаровательных дочерей миссис Ванстоун и имел честь беседовать с членом семьи мистера Ванстоуна. Я могу себя поздравить. Всего доброго». Он снова приподнял высокую шляпу, сверкнул глазами, улыбнулся широко и жизнерадостно, а потом развернулся и пошел прочь, быстро направляясь в сторону деревни. Несколько мгновений, и вот он уже скрылся за поворотом. Мисс Гард смотрела на карточку в немом изумлении. Она прочитала написанное карандашом имя и адрес незнакомца, обликом напоминавшего священника. Капитан Редж, почта, Бристоль.